сказал, что пуст мой кошелек. И по пути к тебе навстречу я цветы купить не смог. Ослабевает гордый дух и извергает мысли вслух. Я так хочу тебя любить, не получая оплеух. И от бессилия сгораю, сгораю дотла. А денег не было и нету и не будет никогда. Пускай об этом сегодня поведает наш трек. Я бедный человек. И от бессилия сгораю, сгораю дотла. А денег не было и нету и не будет никогда. Пускай об этом сегодня поведает наш трек. Я бедный человек. Собрали все твои подруги, цинично спорят меж собой, чей кавалер богаче, круче. А ты киваешь головой, но не вставляешь даже слова. Я знаю, ты наверняка хотела бы иметь другого. И от бессилия сгораю, сгораю дотла. А денег не было и нету и не будет никогда. Пускай об этом сегодня поведает наш трек. Я бедный человек. И от бессилия сгораю, сгораю дотла. А денег не было и нету и не будет никогда. Пускай об этом сегодня поведает наш трек. Я бедный человек. Странно, никогда не думал, что любовь и деньги взаимосвязаны. Ну что поделать, брат, огонь любви горит ярче, если подбрасывать в него деньги. А денег-то нет! И от бессилия сгораю, сгораю дотла. А денег не было и нету и не будет никогда. Пускай об этом сегодня поведает наш трек. Я бедный человек. И от бессилия сгораю дотла. А денег не было и нету и не будет никогда. Пускай об этом сегодня поведает наш трек.